Я уже снова взялся за лопату, как вдруг у дальнего края полянки грохнули два выстрела. Рикошетом отлетев от глыбы, находившейся слева от меня, пули злобно просвистели над моей головой, взметнув прямо в лицо облачко серой пыли. Я бросился ничком на землю, уткнувшись лицом в хвою, и тотчас прогремела вторая пара выстрелов. Приникнув к теплой земле, я выжидал, что будет дальше. Кровь пульсировала у меня в висках. В кустах послышался шорох, а следом жутковатый щелчок, извлекаемый из патронника гильзы. Этот сукин сын перезаряжал ружье, а я лежал, распластавшись между двух камней, и дожидался, пока его пуля отыщет мою башку. Каменные плиты все больше и больше напоминали мне могильные надгробия. Приподняв голову, я быстро огляделся. Справа от меня, совсем близко, возвышалась небольшая груда валунов. Если бы я сумел до нее добраться, то смог бы обогнуть полянку и спуститься к воде. Попытаться стоило. Но только не в тот момент, когда неизвестный снайпер держит на изготовку заряженное ружье. «Эй ты, ублюдок, валяй дальше!» — крикнул я. «Хочешь пострелять, так стреляй!» Ответом мне была пуля, шлепнувшаяся в грязь в дюйме от моего носа. Столь быстрая реакция так потрясла меня, что по телу непроизвольно прокатилась нервная дрожь. Он подобрался слишком близко, и от этого я почувствовал себя крайне неуютно. «Черт возьми, слишком близко!» «Промазал!» — гаркнул я. «Косой, что ли?» Я лежал и живо представлял себе, как он, прищурившись, наводит мушку на мой лоб или на макушку, или, черт возьми, еще на какую-нибудь часть моего тела, торчащую из-за камня. Я стиснул зубы и ждал. Ничего другого не оставалось. Я делал ставку на то, что он промахнется. О том, что будет, если он попадет в цель, старался не думать. «Ну, давай же, вперед! Сожми покрепче свою черт...» Как и прежде, выстрел застал меня врасплох. Однако и на сей раз пуля прошла мимо, угодив в камень справа от меня и с визгом ввинтившись в воздух. Мгновенно вскочив на ноги, я стремительно обогнул серую глыбину и ринулся к нагромождению валунов. Услышав еще один выстрел и молясь про себя, чтобы пуля снова пощадила меня, я понял, что пока ждал, когда этот сукин сын выстрелит во второй раз, он перезарядил один ствол. На этот раз он промазал малость, и пуля шмякнулась в грязь в считанных дюймах позади меня. Добежав до валунов, я плашмя растянулся на земле, а затем осторожно поднял голову. В зарослях напротив меня что-то мелькнуло, и я уловил отблеск дымящегося вороненого ружейного ствола. Его дуло пристально взирали на меня двумя близко посаженными черными глазами. «Стреляй, стреляй! И попадешь прямиком на электрический стул! Тут в лесу полным-полно легавых!» По лесу разнеслось громкое эхо, сопровождаемое взбалмошным комментарием птиц. Спустя довольно долгое время мужской голос прорычал: «Ты бы лучше заткнулся». Голос показался мне знакомым. Я попытался вспомнить, где его слышал, но не смог, и разозлился еще больше. «Еще одно убийство тебе не поможет», — громко сказал я. В кустах снова послышался шорох.